святого Климента, папы Римского. Под таким названием церковь известна в народе. Но это предел. Настоящий храм во имя Иоанна Предтечи еще с одним пределом во имя Боголюбской Божией Матери. Храм находится у Варварских ворот. Первоначально храм построен в 1626 году, потом перестроен вновь в 1741 году иждивением фабриканта Подсевальщикова.